Глава восьмая. 15:00. Элли постучала костяшками пальцев по стеклянной перегородке, отделявшей кабинет лейтенанта Робин Такер от переполненной общей комнаты, битком набитой разномастными столами, колченогими стульями и оравой из 18 детективов, что несли службу в отделе убийств. Элли откинула челку и посмотрела сквозь стекло. Такер едва заметно кивнула в сторону двери. «Заходите, открыто!» — крикнула она, продолжая читать отчет, который держала в руках. «Добрый день, шеф. Роган сказал, что вы хотели меня видеть». Такер отложила бумаги. «Неужели вам нужно, чтобы это сказал ваш напарник, принимая во внимание вчерашнюю историю в суде?» 3 месяца назад Элли в конце концов удалось завоевать симпатию прежнего начальника, как раз перед тем, как его понизили в должности по причине внутреннего расследования, детали которого по-прежнему не были известны и поэтому давали обильную пищу для ходивших в управлении слухов. Узнав, что нового лейтенанта зовут Робин Такер, Элли предположила, что это двусмысленное с гендерной точки зрения имя носит мужчина. Но когда выяснилось, что на этот раз Робин женского пола, Элли воспрянула духом. Возможно, с руководителем женщиной она будет удачливее. Однако, увы, Элли трудно сходилась с начальством, а не просто с мужчинами. «Нет, лейтенант», — говорит она на всякий случай, — «а вдруг Рогана похвалят за то, что он держит меня в ежовых рукавицах?» «Будь вы в ежовых рукавицах, возможно, не провели бы ночь в камере за неуважение к суду». Элли поджала губы. В случае с судьей Бенденом объяснения ей не помогли. Она не собиралась попусту тратить силы, убеждая Такер, что судья неправильно ее понял. Такер смотрела в глаза Элли, пока в кабинете царило молчание. Расспросив коллег, Элли узнала, что лейтенанту 48, однако ее нетронутой косметикой кожа была гладкой и сияющей. Вероятно, ее кудрявые волосы прежде были светлыми и блестящими, а теперь превратились в пеструю копну из седых и светло-русых завитушек. Она кивнула Элли. «Честно говоря, одна птичка уже напела мне, что судья накинулся на вас совершенно необоснованно». Элли на секунду прикрыла глаза и представила, какие насмешки ждут ее на службе, если Макс, пытаясь защитить ее, действительно звонил лейтенанту. Однако она тут же отбросила эту мысль. Макс такую глупость не совершил бы. «Вы знакомы с Ником Диланом?» В голосе Элли не прозвучало вопросительных ноток. Бывший полицейский, глава службы безопасности Sparks Industries, знал немало прежних коллег из ПУ Нью-Йорка. «Мы оба работали в 7-м участке, когда я была еще новенькой. Сегодня он позвонил, разыскивая вашего начальника. Полагаю, он хотел уберечь вас от месяца бумажной работы. Так или иначе, мы друг друга вспомнили». Разговор о Диллане изменил настроение Такер. Взгляд ее смягчился, уголки губ приподнялись в легкой улыбке, и Элли впервые поняла, что ее лейтенанту достаточно незначительного усилия, чтобы выглядеть привлекательно. «Он хорошо отнесся к нам с Роганом. Он добрый малый. Позвонил мне и, среди прочего, предупредил, что Спаркс может обратиться в суд, чтобы получить доступ к нашим уликам». «На каком основании?» «Вы действительно думаете, что Сэм Спаркс руководствуется обычными правилами, особенно если учесть, где вы провели прошедшие сутки?» «Веский довод. Неделей раньше Элли вычитала в интернете, что Спаркс вел переговоры по поводу реалити-шоу, участники которого должны были изгаляться ради потенциального выигрыша в форме недвижимости. Предполагалось, что Спаркс будет руководить ими, как Дональд Трамп в шоу «Кандидат», только придирчивее. Зато прическа у него будет лучше». «Диллон понимает, что это бесполезно. Ни один суд не пойдет в этом навстречу Спарксу, и неважно, сколько он платит своим адвокатам за бесконечные ходатайства. Однако Диллон знает вас еще по 7-му участку». «Верно. Парень вроде Диллона не стал бы попусту трепаться с такими, как я. А вот с кем-то похожим на вас — это совсем другое дело». Элли уже привыкла к замечаниям коллег по поводу ее внешности. Возможно, она и вправду всегда будет напоминать ту девушку, что однажды заняла 2-е место на подростковом конкурсе «Мисс Вичита». Но то, что она обычно считала комплиментом, в устах Такер звучало подначкой. «Значит, Диллон вынюхивал, чем тут можно поживиться?» — спросила Элли. Да. И я действительно сочувствую этому парню. Похоже, он считает Спаркса подонком. Мне кажется, Спаркс хочет узнать все, что нам известно о пропавшей девушке. Он решил, если найдет ее, мы станем рассматривать дело под иным углом и отвяжемся от него. С этим глухо. У нас есть отпечатки с бокала шампанского и ДНК с презерватива. Но они нигде не числятся. Эта женщина — таинственная незнакомка. Элли не слишком удивлялась. В поле зрения криминального правосудия попадали главным образом преступники-мужчины. И в базе данных ДНК, где состояли почти исключительно виновники сексуальных преступлений, наткнуться на женщину было непросто. «Мне кажется, что при больших деньгах можно и луну с неба достать», — сказала Такер. «Спаркс хочет, чтобы этим делом занялся Дилан со своими людьми, и отработал его от начала до конца. Знаете, Дилан 10 лет провел в отделе убийств и особо тяжких преступлений, прежде чем уйти в частный сектор. У меня сложилось впечатление, что там он не сидел сложа руки. Активно работая по защите сотрудников корпорации от похищений, он хороший коп. Правда, сейчас он уже не коп. Дилан отлично ладил со мной и Роганом, но этот парень зарабатывает в 4 раза больше вас, выполняя половину того, что делаете вы. И работает он на богатого хмыря, считающего, что ему по статусу положено больше безопасности, чем обычным людям. Скажите мне, детектив, что вы на самом деле думаете? То, что уже сказала. Потому что в какой-то момент у меня создалось впечатление, будто вы действительно хотите, чтобы мы выложили все свои улики Спарксу. Это не так. Однако я предполагала, что коп с подобным послужным списком мог бы заметить такие детали, которые детектив менее опытный, человек, которого слишком быстро продвигали, который был любимцем руководства, мог упустить. Ну, тут я должна заступиться за Рогана. Он выполняет свои обязательства безупречно. Такер не поддержала иронию. Так каким будет следующий шаг? Мы с Роганом намерены еще раз присмотреться к Спарксу. Элли изложила свою теорию, что противодействие расследованию могло быть связано с ролью миллиардера в смерти Манчини, а не просто с заботой о тайне личной жизни. Как бы то ни было, я сказала Дилану, что мы не станем представлять его боссу никаких особых привилегий. Значит, действуем? Такер кивнула. Но еще я сказала ему, что вы будете прорабатывать все версии. Не зацикливайтесь на Спарксе. И я не желаю слышать ни от кого в конторе, что вы отфутболиваете новые дела. 2 месяца назад мы перестали тратить на этот случай все рабочее время. Мы в курсе. И будьте осмотрительны, Хэтчер. Вы уже провели ночь за решеткой. Страшно подумать, что может устроить Сэм Спаркс, если и вправду разозлиться.